Пьяное веселье на первом этаже дворца каждую минуту могло превратиться в стрельбу с поножовщиной. Разобрав старые стеллажи на доски, бандиты разожгли костер прямо посреди зала. Люди атамана вопили во все горло, хохоча и ругаясь, плясали пьяные шлюхи. Сквозь шум иногда доносились крики женщин, которых притащили с фермы Бориса Джайкана. Макото устроил свои апартаменты на третьем этаже. Зрительные залы бывшего мультиплекса и бар на втором отвел под склады. Первый этаж отдал своим людям. Завернутый в простыню атаман, посасывая погасшую трубку с выжженной на чашечке буквой «М», разглядывал через большое окно спальни задний двор, где стояли машины клана. Снизу доносились грохот, звонки и крики. Обычно Макото поддерживал дисциплину, но после разорения фермы Джайкана хлопцы имели право расслабиться. В конце концов, эта ферма защищалась дольше всех. Ему и самому не мешало бы выпить. Повернувшись, атаман окинул взглядом широкую кровать, где в ворохе смятых простыней лежали две девицы, недавно привезенные из Харькова. Одна рыжая, вторая блондинка. Как же их звать? Вроде Чеченя говорил имена. Макото не помнил. Он шагнул к кровати и щелкнул пальцами, велел «Вон!». Блондинка спала. Рыжая приподняла голову и посмотрела на хозяина пьяными глазами. Возле кровати стоял столик, на нем полупустой графин с вином, тарелка с остатками закусок, два бокала. Осколки третьего лежали у ножки кровати. «Вот коровы!» Атаман был рачителен и трепетно относился к дорогим вещам. «Слышь, это ж как его? Хрусталь!» Проснувшаяся блондинка томно изогнулась на подушках. Рыжая, улегшись поперек кровати, подперла кулаками подбородок. «Ну, разбили!» — сонно протянула она. Макото схватил ее за волосы. Шлюха взвизнула, длинные ногти царапнули атамана по лицу. «Ты че делаешь?» Разъярившись, он ткнул рыжую кулаком в лицо, а блондинку пнул так, что она слетела на пол. Рыжая, похоже, была совсем дурой. До сих пор не поняла, куда попала и кто перед ней. Она что-то вякнула, и атаману пришлось еще пару раз стукнуть ее, чтобы заткнулась. «Осколки подобрать!» — велел он. «И вон отсюда! Быстро! Ну!» Блондинка схватила с кровати ночную рубашку, натянула поскорее и, ползая на четвереньках, собрала все, что осталось от бокала. Рыжая кое-как выпрямилась, по щекам ее текли слезы. «Ну ты, бесстыжая!» — рявкнул Макото. «Валите от седова обе!» Когда девицы убрались, он оделся, повесил на ремень пистолет с ножом, нацепил соломенную шляпу с широкими полями и вышел в коридор. Но тут же вернулся, чтобы накинуть на плечи свою любимую куртку из крепкой черной кожи с рыжими вставками на плечах, без которой редко показывался на людях. Стоя у дверей своих апартаментов, атаман глядел на Чеченю. Тот морщился, трогал стянутое повязкой плечо и часто прикладывался к бутылке. «А потом он наружу выскочил и давай по мне палить!» «Ну а ты чего по ему не палил?» Чеченя облизнулся и глянул по сторонам, будто ожидая услышать подсказку. В бутылке оставалось на глоток, не больше. «Шакаленок из-под махины своей выстрелил из-под этого!» «Из-под панча!» — напомнил Макото. «Ага! На землю упал и вперед! Револьвер у него по ногам мне! Сапоги испоганил, плесень!» Атаман перевел взгляд на щегольские сапоги порученца. В голенищах зияли внушительные дыры. «Как же ты ходишь! А-а-а! У тебя там волчьи пластины вшиты!» — вспомнил он и похлопал себя по плечам. «Ее б захватить и в Харьков! Не по земле, а по небу летать, а? Какой случай! А вы отпустили летунов. Далее, с шакаленком фермерским не сладили? Не, это ж вообще уже в башку не ложится, Чеченя. Он на грузовике, а мне этот грузовик давно нравится. А теперь где его искать? Увидал, что с фермой стало, и умелся куда подальше. Ищи его теперь по всей пустоши. Так что мне с тобой делать, Чеченя? Как наказать? На первом этаже было жарко. Вокруг костра в центре зала плясали пьяные бандиты. В отблесках пламени глаза Макоты стали красными. «Хозяин, ты чего? Ты погоди!» — залебезил порученец. «Да что тебе с той леталки? Мы не смогли ею править, мы не умеем. И вообще, это ж для летунов только. Ты ж знаешь, они за своих мстят. Они бы с крепости своей прислали другие леталки, нас бы всех вчистую. Если б тех двоих завалили, леталку все одно сжечь пришлось бы. Нельзя ее...» «Сжечь, говоришь? А давай я тебя убью!» Предложил атаман и потянул из кобуры пистолет, на деревянной рукояти которой темнела выжженная буква «М». «Зачем мне такой помощник? Леталка, ладно, но ты хоть бы автомат их не мог привезти. И шоколенка упустил, и грузовик. Это как называется, а? Еще и грузовик. Так ведь тихонько он подъехал, не слышно». «Тихонько!» — вконец разъярился атаман. «Такая дура броневая и тихонько! Все, ща я тебя застрелю к ползунковой матери!» Он вытащил пистолет. Чеченец скинул руки, прикрыв голову. Все знали, что главарь клана любит стрелять промеж глаз. Макота прицелился и уже готов был отправить помощника к праотцам, но Чеченец вдруг, отняв от лица ладони, сказал: А вот же опять этот звук!» «Чего?» — спросил Макота, не опуская пистолета. «Да вот же!» — вскричал Чеченя. «Звук! Это он! Он сюда едет! Грузовик твой!» «Тихонько!» С грохотом фасадная стена обвалилась, атаман развернулся и выстрелил в кабину Панча, протаранившего дворец.